Мак-Олиф вытащил записную книжку из внутреннего кармана своего шерстяного пиджака. Шерстяного это в июле-то. Заглянул в нее, а потом убрал назад в карман. «Он пытался вылезти», — наконец сказал он, будто сообщил, что у него деловое свидание. «А мне будто кто-то вилку вогнал пониже спины, где меня Джо полежком огрел. Но я и виду не подала». «Да ну», — говорю. «Именно», — говорит он. «Ствол колодца выложен камнями. Только вместо «а» он, Энди, «о» произнес. У них ведь все «о» да «о». И на нескольких мы нашли кровавые отпечатки ладоней. Насколько можно судить, он поднялся на ноги и начал медленно взбираться наверх, перехватывая руки. Поистине, геркулесовские усилия, вопреки боли, какой я и вообразить не могу. «Мне тяжело слышать, — говорю, — что он мучился. Голос у меня оставался спокойным, вроде бы. Но, чувствую, подмышки у меня вспотели. И, помнится, я испугалась, что вот у меня на лбу выступит или в ямках у висков, и он увидит. Бедный Джо!» «Вот именно, — говорит Мак-Олиф, а его маячные глаза опять сверлят и вспыхивают. Бедный Джо! Я полагаю, ему удалось бы вылезть, хотя он бы вскоре умер. Но да, я уверен, что он мог бы выбраться из колодца. Однако нечто ему помешало». «Что помешало?» — спрашиваю. «У него был проломлен череп», — сказал Мак-Олиф. Глаза у него горели по-прежнему, но голос стал ласковым, как кошачье мурлыканье. «Между его ногами мы обнаружили большой камень. Он был залит кровью вашего мужа, миссис Сент-Джордж. И в этой крови мы обнаружили несколько фарфоровых осколочков. Знаете, какое объяснение я им нашел?» «Раз, два, три». «Вроде бы этот камень разбил ему не только голову, а еще и вставную челюсть, говорю. Грустно это. Джоанна очень по вкусу была. И даже не представляю, как Люсьен Мерсье без нее придаст ему пристойный вид для похорон». Когда я это сказала, губы Мак-Олифа расползлись, и я хорошо разглядела его зубы. Обе челюсти свои. Он, думается, хотел изобразить улыбку, только не вышло. Совсем не вышло. «Да», — говорит и показывает мне, оба ряда ровненьких, аккуратных зубов до самых десен. «Да, я тоже пришел к такому выводу. Это осколки его нижней вставной челюсти. Так вот, миссис Сент-Джордж, нет ли у вас объяснения, каким образом этот камень мог поразить лицо и голову вашего мужа в тот момент, когда он почти выбрался из колодца?» «Нету», — говорю. «А у вас?» «Есть», — отвечает. «Подозреваю, что кто-то вывернул этот камень из земли и бесчеловечно и преднамеренно обрушил его на откинутое молящее лицо вашего мужа». После этого никто ничего не сказал. Хотя мне-то Бог свидетель. Хотелось вскочить и крикнуть. «Это не я! Может, кто-то это и сделал, но только не я!» Но не могла. Опять я была в ежевичной чащобе, только на этот раз чертовых колодцев в ней пряталось не сосчитать. Но я молчала и только смотрела на него и чувствовала, как меня опять пот прошибает, а руки так и сжимаются. Но тогда бы ногти побелели, и он бы заметил. Мак-Олиф создан был замечать такие вещи. Еще была бы щелочка, чтобы упереться в нее этими его маячными глазами. Я попробовала подумать о Вере, о том, как бы она на него поглядела, как на кусок собачьего дерьма на туфли. Но только это вряд ли бы помогло. Уж слишком его глазенапы в меня впивались. Прежде она словно была тут рядом со мной, а теперь вот никого в комнате не было. Только я и этот аккуратненький шотландский доктор, который наверняка воображал себя таким частным сыщиком из журнальных рассказов. Позже я узнала, что его заключение уже на побережье отправили в тюрьму больше десятка людей. И меня все больше тянуло открыть рот и брякнуть что-нибудь. А самое главное, Энди, я понятия не имела, о чем. И только слушала, как часы на столе Гаррета тикают, гулко так. И я сказала бы что-то, но тут заговорил человек, про которого я и позабыла вовсе. Гаррет Тибода, таким быстрым, тревожным голосом, что мне стало ясно, он тоже больше не мог терпеть этой тишины. Подумал, наверное, что она так и будет тянуться, пока кто-нибудь не завизжит, чтобы найти облегчение. «Послушайте, Джон, — говорит он, — по-моему, мы согласились, что Джо, если он ухватился за этот камень и повис на нем всей тяжестью, сам мог его выворотить и...» «Да прикуси же язык!» — заорал на него Мак-Олиф пронзительным таким побитым голосом, а мне сразу полегчало. Минута эта позади осталась. Я знала, и, по-моему, коротышка-шотландец тоже знал, что теперь конец. Будто мы с ним сидели вместе в темной комнате, и он щекотал мне лицо вроде бритвенным лезвием. А тут неуклюжий старый полицейский Тибода споткнулся, ударился о подоконник, и раз! Вверх со стуком взлетела штора, комнату осветило солнце, и я увидела, что лицо-то мне перышко щекочет. Гарриет пробурчал что-то, по какому праву Мак-Олиф на него орет. Но доктор на него никакого внимания не обратил. Обернулся ко мне и сказал: «Ну так как же, миссис Сент-Джордж?» Жестким таким голосом, будто загнал меня в угол. Да только мы уже оба знали, что это не так. Ему оставалось надеяться, что я допущу какую-нибудь промашку. Но мне-то надо было о трех детях думать. А когда есть у тебя дети, научаешься осторожности. «Я вам сказала все, что знаю», — говорю. «Он напился, пока мы дожидались затмения. Я сделала ему бутерброд. Думала, может, он протрезвеет немножко. Да ничего не вышло. Он все ругался, потом схватил меня за горло, стукнул раза два. Но я и ушла на русский луг. А когда вернулась, его не было. Я подумала, что он отправился куда-то с одним из своих дружков, а он уже в колодце лежал. Думается, пошел к шоссе напрямик. Или даже меня искал, чтоб извиниться. Вот этого я никогда не узнаю. Да, может, и к лучшему. Тут я опять в него вперилась. Вам бы самому такого немножко хлебнуть, доктор Мак-Олиф. Обойдемся без ваших советов, сударыня, — говорит Мак-Олиф. А пятна у него на щеках еще ярче пылают. Вы рады, что он погиб? Отвечайте. Какого черта, говорю? Это имеет к тому, что с ним случилось. Господи Иисусе, что же вы за человек? Он ничего не ответил, только взял трубку в руку. Она немножечко дрожит. И давай ее опять раскуривать. Больше он вопросов не задавал. Последний вопрос в этот день мне задал Гаррет Тибодо. Доктор МакОлиф про это не спросил, потому как важности тут никакой не видел. А вот для Гаррета это важно было. А для меня так еще важнее, потому как для меня, когда я выйду из городского управления, ничего кончиться не могло, а в некоторых смыслах должно было только начаться. Этот последний вопрос и мой на него ответ очень даже важны были, потому как одно дело суд, и совсем другое, о чем женщины через заборы переговариваются, пока белье вешают, или мужчины в лодках толкуют, пока перекусывают в море, привалившись к рубке. В тюрьму тебя всякое такое не упрячет, а вот в глазах города вздернет на виселицу. «Почему? Во имя всего святого ты ему виски купила?» — проблеял Гаррет. «Что на тебя нашло, Долорес?» «Думала, он меня не тронет, если у него будет что выпить», — сказала я. «Думала, посидим мирно, будем затмение наблюдать, и он ко мне не привяжется». Я не заплакала, то есть по-настоящему, но почувствовала, что по щеке у меня слеза ползет. Думается мне, вот по этой причине я и смогла прожить на Литл Толли еще 30 лет из-за одной единственной этой слезы. Не будь ее, они бы все-таки выжили меня своими шепотками да намеками, да тычев меня из-под тишка, под конец выжили бы. Меня так просто не возьмешь. Но у кого же сил-то хватит? 30 лет выносить сплетни и записочки вроде «Тебе убийство с рук сошло». Я таких несколько штук получила. И даже очень хорошо знаю, кто их посылал. Ну, да это к делу не относится. Теперь-то чего в этом копаться? А тогда, к началу школьных занятий, осенью, я их получать перестала. Вот и получается, что всей остальной своей жизнью и тем, что сейчас вот с вами говорю, обязана я этой единственной слезе и тому, что Гаррет слух пустил, что не такая уж я бессердечная, и под Джо плакала. И я ж не притворялась, вы не думайте. Просто мне горько стало, что Джо мучился, как коротышка-шотландец описывал. Что бы он там ни делал, как бы я его ни ненавидела за его приставание к Селине, я ж не хотела, чтобы он мучился. Я думала, он сразу умрет, Энди, Богом клянусь. Я думала, он в колодце сразу умрет. Бедняга Гаррет Тибодо покраснел, как запретительный знак, вывалил бумажные салфетки из ящичка на столе и сунул мне, кося в сторону. Наверное, думал, что раз я слезу пустила, так сейчас в голос разревусь. И извинился, что подверг меня такому тягостному допросу. Об заклад побьюсь, что это были самые важные слова, какие он только знал. МакОлиф на это кхекнул, буркнул что-то о том, что придет в суд послушать, как я даю показания, и ушел. Вернее, будет, выскочил и дверью стукнул так, что стекла задребезжали. Гаррет дал ему время убраться подальше, а потом проводил меня до двери, поддерживал под локоть. Но все еще на меня не глядел, ну, куром насмех, и все время что-то бормотал, о чем я не разобрала, но, думается, Гаррет так извинялся. Сердце у него доброе было, и он просто видеть не мог, что кому-то скверно. Этого у него не отнять. И у Литл Тола не отнимешь, что такой человек там мог занимать пост городского полицейского. А когда, наконец, ушел в отставку, так в его честь банкет устроили и стоя ему хлопали. Где б еще такое было бы возможно? Я вам вот что скажу. Место, где человек с добрым сердцем может быть блюстителем закона, это место, где не так уж плохо жизнь прожить, и даже очень. Только в жизни я не была так рада услышать, что за мной дверь закрылась, как в тот день, когда Гаррет проводил меня до нее. Но это позади осталось. А заседание следственного суда на другой день по сравнению пустяком было. Мак Олив задавал мне много тех же вопросов, и нелегких, но на меня они больше не действовали, и мы оба это знали. Единственная моя слеза, конечно, свое дело сделала, но вопросы МакОлифа, а еще то, что все видели, до чего он на меня зол, очень содействовали сплетням, которые с тех пор так на острове и не затихали. Но да все равно бы разговоры начались. Ведь верно? Вердикт был. Смерть вследствие несчастного случая. МакОлифу это не понравилось. И под конец он читал свои заключения совсем мертвым голосом, ни разу не подняв глаз. Но были они официальными. Джо упал в колодец пьяный. Вероятно, довольно долго звал на помощь, но безответно. Потом попробовал сам вылезти из колодца. Добрался почти до самого верха и тут ухватился за ненадежный камень, который сорвался и ударил его по голове, проломив череп и раздробив искусственную челюсть. Так что он опять упал на дно, где и умер. Главнее всего было то, что они, я только позднее сообразила, так и не нашли причины. Зачем бы я это сделала? Конечно, люди на острове, и, думается, доктор МакОлиф, про себя считали, что я от его побоев хотела избавиться. Но одной такой причины маловато было. О том, что у меня были причины посильнее, знали только Селена да мистер Пис. Но никто, даже умник МакОлиф, не догадался допросить мистера Пиза. А сам он по своей воле не явился. Не то бы всплыл наш разговорчик в веселом буйке, и нажил бы он неприятности у себя в банке. Я ж таки уговорила его нарушить правила. Ну, а Селена... Думается, Селена судила меня своим судом. Иногда я ловила на себе ее глаза, темные, шквалистые, и будто слышала, как она спрашивает. «Ты с ним что-нибудь сделала?» «Сделала, мама. И вина моя, и платить должна я». Думаю, она все-таки заплатила. Вот что самое скверное. Маленькая девочка с острова, которая никуда из Мэна и не уезжала, пока не отправилась в Бостон на соревнования по плаванию, ей тогда уже 18 было, сделала в Нью-Йорке блестящую карьеру. О ней 2 года назад даже статью поместили в «Нью-Йорк Таймс», знаете? Печатается во всех этих журналах и находит время писать мне раз в неделю. Только письма эти вроде как исполнение долга, и звонки ее 2 раза в месяц тоже. Думается, звонками этими и бодрыми письмецами она откупается от своего сердца, чтобы оно помалкивало о том, как она сюда никогда не ездит, как все связи со мной оборвала. Да, она сполна заплатила. И самая безвинная из всех, думается, заплатила больше всех и по-прежнему платит. Ей 44. Замуж так и не вышла. Худа как щепка. Я по снимкам вижу, какие она мне иногда присылает. И, по-моему, она попивает. Я не раз это в голосе у нее слышала, когда она звонит. Мне вот в голову приходит, что, может, не приезжает она сюда еще и по той причине, что не хочет, чтобы я видела, как она пьет на манер отца. А может, боится сказать лишнее, когда выпьет, а я рядом окажусь. Боится того, что вдруг, да и решит спросить. Да неважно. Все это теперь дело прошлое. Я не попалась, вот что главное. Имейся страховка, да не промолчи, пис. Еще неизвестно, чем бы кончилось. Конечно, лакомая страховка была бы хуже всего. Меньше всего мне требовалось, чтобы какой-нибудь въедливый страховой инспектор присоединился к въедливому шотландскому коротышке, который так бесился при мысли, что его обставила невежественная баба с маленького острова. Да будь их двое, думается, они бы до меня добрались.